Спатиум пятый. Притча о блудном сыне или мемуары Леонарда Швеллера, потомственного кожевника. Примерно 40 лет тому назад. Детей приносит аист. Когда все аисты в разлете, умотав клином в жаркий клюквенвыт, детей находят в капусте или горохе. Если капуста и горох благополучно сняты с огорода и хранятся в холодном подвале, где рожать вздумают разве что крысы, деток, бывает, приносят в подоле, без помощи добропорядочного аиста. Иных надувает ветром, иными отделяют родителей вечный странник или нижняя мама, в зависимости от судьбы. Кое-кто рождается в сорочке или серебряной ложкой во рту. Маленький Леонард Швеллер родился в сыромятии. Его мать, почтенная Гретта, которую с девичества звали тетушкой Гретти, отдавая дань увесистости характера, как раз явилась в мастерскую свекра. Зачем бабе на сносях тащиться в кожевенную мастерскую, кто знает. Сплетница Тильда Язычиха брехала, будто тетушка Гретти желала застукать на горячем своего муженька, Бьорна Мездрилу, заподозренного в чувствах к блудной жонке топталя воротника. Подтвердились чувства или нет, о том история умалчивает. От всех страстей осталось лишь одно. Вопль шлепнутого по заднице Леонарда над кипой телячьего голья. По всем приметам доля ребенка определилась. В полные мастера или заводчики, как говаривали в Слободе, дед младенца выбился недавно. Пройдя трудный путь от кожемяки-наемника до опытного строголя-юфтевика, Кирей Швеллер скопил деньжат на собственное заведение. Конкуренция в Слободе по тем годам сложилась варварская. Могли и подпалить втихомолку, но упрямство деду было не занимать. Зря, что ли, в молодости он утопил в тайных удах какого-то змея, сильно досаждавшего ятрице. За подвиг магистрат наградил героя похвальной грамотой. Сперва мастерская Швеллеров была по совместительству еще и сапожной. Позднее сапожники отделились, им не хватило места. Кожевенный промысел — дело сезонное, лето-осень, пока река не встала. Слобода треть года пахала, как проклятая, а две трети пролеживала бока на печи, подъедая запасы. Не таков был ушлый Кирей. Он догадался обустроить работу не только в сезон, но и с поздней осени до ранней весны, задымив кострами всю окраину. В пустые дни было проще найти работников за мизерную плату. Да и скот били на снежный поворот, так что закупка шкур приносила изрядный доход против весенней. Бьорн Мездрила, сын Кирея-змееборца, поддержал и приумножил отцов промысел. В итоге Леонард, сын и внук, пришел на готовое счастье. Так и случилось. Юный наследник исправно сосал мамкину грудь, рос не по дням, а по часам, и играл дедовыми перстнями из железа, какие имеет всякий кожемяка. Дитя выучило слова «бахтарма» и «шакша», раньше заветных папа и мама. Подростком Леон, немало не утомясь, мог ворочить барку, большой чан для отмоки. Юнцом, 13 лет от роду, наспор рвал ремни, толок корье в укор бывалым дуботолком, ловко работал стругом и ощупкой, различал тертую кору лещины, мимозы и дерево кебрача. Родители нарадоваться не могли на сыночка. Когда б не одна беда. Дитя желало колдовать. Ну, в детские годы тут девиться нечему. Кто из сопляков не щелкает пальцами, превращая обидчика в гада подколодного? Кто не бормочет «колдуй баба, колдуй дед» над горкой щебня, творя из пакости золотишко наподобие мудрых алхимиков Санкт-Крюковца? С возрастом эта глупость обычно проходит. Ан у Леона не прошла. В волшебных играх детворы он был заводилой. Никому не удавалось столь искусно помывать руками. Никто не умел так увлекательно выложить ложный санцекрай, совсем как настоящий. Окажись рядом некий Андреа Мускулюс, консультант Лейб-Малефициума, то сказал бы, небось, что в действиях малыша есть система. Чудная, несообразная система, которая в наличии имеется, а результатов не дает, и даже наоборот. Но, к счастью или несчастью семьи Швеллеров, до рождения Андреа Мускулюса оставался еще изрядный срок. А других чародеев в Красильной Слободе не обреталось. Те же волхвы или маги, кто приезжал заказывать особые переплеты, Бьорн Мездрила освоил сей полезный промысел и сыну науку передал, никак не замечали юнца-кожевника с его дурными забавами. Большой птице — большой насест. А кто там вокруг копошится, на тех мы клювом щелкали. Скандал разразился летом, накануне 14-го дня рождения Леона. Начался скандал, как обычно, с хорошей мысли, посетившей Бьорна отца за 7 месяцев до праздника. Раз сынуля мастак бормотать невнятицу и шевелить пальцами, надо отдать его в чародейное ремесло, без отрыва от производства. Волшебник-кожевник вдесятеро приумножит славу мастерской. Бьорн уже в мечтах видел сокращение числа наемных работников. Скребок сам скребет, сапоги сами топчут, корье само бьется. Да и счастье, невыразимое словами, воссияв на лице молчуна сына, радовало строгого, но любящего отца. Других наследников у Мездрилы не было. Тетушка Гретти после Леона рожала одних пацанок, а посему Бьорн видел в сыне продолжение себя самого. Сперва обратились к ведьме Эсфири Лимисдейл, бабке преснопамятной Мелис. Полгода с Гаком, закончив работу в Красильне, юный Леон бегал за реку учиться колдовству. Сейчас, спустя 40 лет, лысый и пузатый Леонард Швеллер вспомнит эти месяцы как счастливейшие в своей жизни. Он учился взахлеб, видя в ученье смысл и цель всего своего существа. Словно незрячему от рождения открыли глаза на краски мира. И чем дольше он учился, тем больше мрачнела опытная ведьма. Милый парнишка, бычок со взглядом фанатика, оказался бездарем, полным и абсолютным. «Я не возьму ваших денег», — наконец сказала она мастеру Бьорну, когда Мездрила принес очередной месячный взнос. «Это пустая трата времени. Ваш сын никогда не станет чародеем». Леонард расплакался. В первый и последний раз. Больше никто не видел слез на жестком, упрямом лице Швеллера-младшего. А папаша Бьорн не поверил. Как тут поверить, когда сын отдает ученью все силы? В семье Швеллеров твердо знали, усердие и труд всех перетрут. В частности, утереть нос на халке ведьме тоже следовало бы. «Деньги ваши!» — рявкнул папаша, отстаивая честь семьи. «Вы их заработали, Эсфирь, а мы, драный хоз, поищем достойного учителя, чтобы был не чета захолустной ведьмочки. Хвала небесному страннику, не обеднеем!» И Леонард верхом на осле дудки, с 3 фартингами в кармане и векселем на лавку менялы Дюпона, отправился в Малую Карендру, на юго-восток от Ядрицы, проситься в науку к волхву Грознати. О волхве ходили разные слухи. Суровый и бескорыстный Грозната ходил по приютам, отбирая талантливую малышню, после чего учил их бесплатно. Многие птенцы волхва позже разлетались из гнезда, неся в карманах рекомендательные письма к иным магам. Строгий наставник без промаха различал силу маны каждого. Но выдержать годы подле волхва, скорого на руку и брань, удавалось единицам, например, некоему Андреа Мускулюсу, который еще не родился. Пробыв в Малой Карендре менее суток, Леонард Швеллер направился в обратный путь, везя отцу одно единственное слово волхва. «Глухо», — сказал Грозната, прежде чем повернуться к просителю спиной. Скажем честно, папаша Бьорн даже обрадовался. Идея волшебника-кожевника со временем потускнела, роняя позолоту, в мастерской не хватало умелых рук сына, а упрямство лишь тлело в глубине, скудея день ото дня. «Ну и хрен с ними», — утешил сына Мездрила, имея в виду тупую ведьму, наглого волхва и суку-судьбу. «Тоже мне счастье, чары строить. То ли дело хорошую шагрень выскоблить». На следующее утро любимый сын сбежал из дома. Хорошо, хоть папаша Бьорн, страшный во гневе, не догадался проклясть сына публично. Но в доме Швеллеров, новом, только что отстроенном доме, было запрещено поминать блудного наследника. Под запрет не попадал только дед Кирей. Старик плевать хотел на запреты Мездрилы, поминая внука, где попало и когда вздумается. А ворчание Бьорна утешал кулаком. Дед и узнавал от случайных прохожих судьбу внука, перебирая редкие сведения, будто драгоценные монеты. Леонардо видели в Осиновце. Парень молил ведьмака Хранделя взять его в науку. Настырности парню было не занимать. Ведьмак плюнул, взял и спустя 3 месяца со слезами на глазах выгнал прочь трудолюбивого молодца. «Булыжник для перстня не огранить», — рыдая сказал Храндель. Позже Леонардо встречали в Крутовражье. Он учился у бродячих кобников их смутному ремеслу. Учился со старанием. Ничему не выучился и был изгнан из общины. Говаривали страшное. Парень добрался и до Чуриха. Неизвестно, чему он обучался у тамошних некромантов, зато известно другое. Из Чуриха Швеллер-младший ушел живой, ничего не освоив из мрачных наук. Маг Трифон Коннектарий гнал его палкой. 8 раз. Серафим Нексус, уже тогда лейб-малефактор Эдварда I, вылил на упрямого стервеца с балкона ночной горшок. А потом долго недоумевал вслух, как бродяга сумел подобраться к самому балкону, минуя охрану и стопорные чары. Собеседование в вечерней школе, учрежденной Паккой-благотворителем, парень завалил в 1-е 3 минуты. И вот однажды, о чем деду никто не сообщил, ибо свидетелей не было, на подходах к жженому поклябцу бродяга встретил седого великана. В те годы ничего не было страшней жженого поклябца. Правда, народ понятия не имел, чем так ужасно закрытая для обычных смертных область близ Серого моря. Но все верили чародеям, у которых при одном упоминании о поклябце лица становились цвета пепла. Нижняя мама его знает, Леонардо Швеллера, упрямца 17 лет от роду, чего он искал в гиблом месте. Ходили слухи, что здесь всяк, кто был ничем, делается всеобъемлющ, и наоборот. Увы, смысл этих слухов оставался темен. Они долго говорили, могучий старец и крепыш-юнец. Можно даже сказать, они были в чем-то похожи, и утром расстались. Бродяга отправился назад, а Нихан Седовласец ушел в жены покляпец, где и сгинул навеки, чтобы лица магов не становились больше цвета сырого пепла. «У тебя слом», — сказал маг, прежде чем уйти. «Это ж магия, и это безнадежно», — сказал маг, словно выругался. «Знаешь, малыш, я тебе завидую», — сказал маг. Но Леонард уже не слышал его, потому что Нихан уходил, не оглядываясь. Разговор на страшном рубеже перевернул душу бродяги. Вскоре он вернулся домой, полон искреннего раскаяния. Папаша Бьорн сперва кочевряжился, но быстро, при помощи убедительного деда Кирея, принял сына в отцовские объятия. Нашел парню невесту, из хорошей семьи, с приданым. Леон женился на Едвиге без споров и пустых бесед о сердце, к которому не прикажешь. Видимо, научился приказывать. В мастерской работал за десятерых, будто ломовой коняга, и никогда, ни при каких обстоятельствах не шевелил руками с чародейным смыслом. Не складывал дивные узоры, не моргал глазами, вглядываясь в незнаемое. Смотрел прямо, просто. Руками делал дело, а не глупые безделки, от которых проку слезы в подушку. О годах скитаний вспоминать не любил. Настоящий хозяин. Отец до самой смерти нарадоваться на сына не мог.